«Продолжай, сударь», — перебил его Заглоба. «Пришли вы в Пилявцы, и что дальше?» «Пришли и стали». «О чем там региментарии совещались, не знаю. На страшном суде они еще за это ответят. Если бы сразу ударили на Хмельницкого, видит Бог, быть бы ему сломлену и разбиту, несмотря на беспорядок, разброд, распри и отсутствие полководца. Уже паника была среди черни. Уже она подумывала, как бы Хмельницкого и вожаков своих выдать, а он сам замышлял бегство. Князь наш ездил от шатра к шатру, просил, умолял, угрожал: ударим, пока не подошли татары, ударим! И волосы на себе рвал. А они друг на дружку кивали, и ничего, ничего. Пререкались да пили. Разнесся слух, что идут татары, хан с 200-тысячной конницей, а они все судили, рядили. С князем никто не считался, он из своего шатра выходить перестал. Пронесся слух, будто канцлер воспретил князю Доминику начинать сражение, будто ведутся переговоры. В войске еще большая поднялась неразберих. А тут и татары пришли. Правда, в первый день нас Бог не оставил, князь с паном Осинским им отпор дали, и пан Лащ себя показал превосходно, отогнали, потрепав изрядно ордынцев. А потом... Голос Вершула пресекся. А потом, — спросил Заглоба, — настала ночь, страшная, неизвестно что обещающее. Помню, стоял я со своими людьми у реки в карауле, и вдруг слышу, в казацком стане салютная пальба поднялась и крики. Мне и припомнилось, что вчера в лагере говорили, будто еще не вся татарская рать подоспела, а только часть пришла с Тугайбеем. Я и подумал, коли они там ликуют, должно и хан пожаловал собственной персоной. А тут и у нас начинается суматоха. Я взял несколько человек и в лагерь. Что случилось? А мне кричат: региментарии ушли. Я к князю Доминику? Нет его. К Подчашию? Нет. К коронному Харунжему? Нету. Господи Иисусе! Солдаты мечутся по Майдану, головнями размахивают, крик, шум, вопли: где региментарии, где региментарии? Кто кричит: наконь, наконь, а кто: спасайтесь, братья, измена? Руки воздевают к небу, лица безумные, глаза выпученные, толкаются, друг друга топчут, душат, на лошадей садятся, а кто и пешком бежит, не разбирая дороги, бросают шлемы, кольчуги, ружья, палатки. Вдруг появляется со своими гусарами князь в серебряных латах, впереди 6 факелов несут, а он, в стременах привставши, кричит: «Я здесь! Все ко мне, я остался!» «Куда там?» Его и не слышат, и не видят. Прут прямо на гусар, ряды сминают, людей и лошадей сбивают с ног. Мы едва уберегли самого князя. И по затоптанным кострищам во тьме, точно полая вода, все войско в диком смятении вылетает из лагеря, бежит, очертя голову, рассеивается, гибнет. Нет больше войска, нет вождей, нет Речи Посполитой, только позор несмываемый, да казацкая удавка на шее. Тут застонал Вершул и лошади в бока шпоры вонзил, до исступления доведенный отчаянием. Чувство это передалось остальным, словно в умопомрачении ехали они сквозь дождь и ночь. Долго так ехали. Первым заговорил Заглоба. Без боя. Ах, стервецы! Разрази их гром! А помните, как куражились в Сбараже? Как грозились Хмельницкого съесть без перца и соли? Шельмы окаянные! «Какое там!» — вскричал Вершул. Бежали после первого же сражения, выигранного у татары черни, когда даже ополченцы словно львы дрались. «Видится мне в этом перст Божий», — сказал Скшетузский. «Но еще где-то здесь скрыта тайна, которая со временем должна проясниться». «Ладно бы войска обратились в бегство, такое на свете бывает», — сказал Володаевский. Но тут полководцы первыми покинули лагерь, словно нарочно вознамерясь врагу победу облегчить и людей своих погубить. «Истинная правда», — подхватил Вершул. «Так и говорят, будто это с умыслом было сделано». «С умыслом? Боже правый, не может быть такого!» «Говорят, с умыслом. А почему? Кто поймет, кто угадает?» «Чтоб им на том свете не знать покоя, чтобы род каждого зачах, и только бесславная память осталась», — сказал Заглоба. «Аминь», — сказал Скшетузский. «Аминь», — сказал Володаевский. «Аминь», — повторил Подбипятка. «Один есть человек, который еще отчизну спасти может, ежели ему булаву и уцелевшие силы Речи Посполитой доверить. Один единственный. Никого другого, ни войска, ни шляхта, знать не захочет». «Князь», — сказал Скшетузский, — «точно так. За ним пойдем. Под его рукою и смерть не страшна. Да здравствует и Еремия Вишневецкий!» — воскликнул Заглоба. «Да здравствует!» — повторило полсотни неуверенных голосов, но восклицания быстро оборвались. Когда земля расступалась под ногами, а небо, казалось, обрушивается на голову, не время было для здравиц. Меж тем начало светать, и в отдалении показались стены Тернополя. Глава 9. Первые части разбитого под пилявцами войска добрались до Львова на рассвете 26 сентября. Не успели открыться городские ворота. Страшная весть с быстротою молнии разнеслась по городу, повергая одних в смятение, у других вызывая недоверие, а у иных отчаянное желание защищаться. Скшетузский со своим отрядом прибыл 2 дня спустя, когда город был уже забит бежавшими с поля боя солдатами, шляхтой и вооруженными горожанами. Уже составлялись планы обороны, потому что татар ждали с минуты на минуту, но еще неизвестно было, кто возглавит защитников города и как возьмется за дело, оттого везде царили паника и беспорядок. Кое-кто бежал из города, прихватив детей и пожитки, окрестные же крестьяне искали убежище в городских стенах. Отъезжающие и въезжающие скоплялись на улицах, шумно припираясь, кому ехать первым. Проходу не стало от телег, тюков, узлов, лошадей. Повсюду солдаты различнейших родов войск, на всех лицах неуверенность, напряженное ожидание, отчаяние или унылая покорность. Ежеминутно, будто лесной пожар, вспыхивала паника, раздавались крики «Едут! Едут!» и толпа начинала колыхаться. Обезумев от страха, люди устремлялись, куда глаза глядят, пока не оказывалось, что это всего-навсего очередной отряд беглецов подходит. Отряд их собиралось все больше. Но сколь жалостное зрелище являли собой те самые воины, что недавно еще в золоте и перьях, с песнею на устах и гордыней во взорах шли громить мятежников. Сейчас оборванные, изголодавшиеся, изнуренные, забрызганные грязью, на загнанных лошадях, с печатью позора на лицах, не на рыцарей похожие, а на нищих, они могли б возбудить лишь сострадание, будь оно возможно в стенах города, на который вот-вот должен был обрушиться враг всей своею мощью. И каждый из посрамленных этих рыцарей единственно тем себя утешал, что не одинок в своем позоре, что бесчестие с ним разделяют многие тысячи. Поначалу все они попрятались кто куда, а затем, придя немного в себя, возроптали громко, посыпались жалобы, угрозы, проклятия, воины слонялись по улицам, пьянствовали в шинках, отчего лишь усугублялись тревога и беспорядок. Каждый твердил: «Татары близко». Одни видели за собой пожары, другие клялись и божились, что им уже пришлось отбиваться от татарских передовых отрядов, Люди, столпившиеся вокруг солдат, затаив дыхание, слушали их рассказы. Крыши и колокольни усыпаны были тысячами любопытных, колокола били тревогу, а женщины и дети переполняли костелы, где в обрамлении мерцающих свечей сверкали дарохранительницы.